Глава 19. Жизнь Дженни и ее попытки увидеться с матерью и сестрой. Вернувшись домой после ужасных часов, проведенных в адвокатской конторе, сраженная, разбитая, осознавшая, что ее планы овладеть матерью и сестрой разрушились, Дженни была совершенно больна. 2 дня она пролежала в постели, почти не открывая глаз. Она еле отвечала тоже не совсем здоровому мужу и изнывала от тоски, бешеной злобы и недоумения. Завлекательные картины богатства, блеска и величия, которыми соблазняли ее мать Арманда и Бонда, во что они вылились в самом начале новой жизни. Слова сэра Уоми, которых она никак не могла понять, ее расстраивали. Снисхождение лорда Бенедикта она переживала как самое большое унижение и ненавидела его мать, Алису, все они вызывали в ней такую жажду мести, что Дженни чувствовала, как в ее крови кипит яд. Впервые в жизни она не могла вылить наружу свое бешенство, ни швырять чем-то, ни кричать у нее не было сил. Точно отравленная Дженни молчала и думала все об одном и том же — как отомстить, как обрести власть над лордом Бенедиктом и его друзьями. Совершенно разбитая Дженни все же думала только о борьбе. Она упорно стремилась отыскать союзника в лагере противника. Ей думалось, что простодушный сэр Уоми, показавшийся ей человеком очень добрым и недальновидным, как раз подойдет для этой цели. Она мечтала заручиться его помощью, прикинувшись раскаивающейся грешницей, жаждущей помириться с матерью и сестрой. А последних Дженни так привыкла видеть у себя в повиновении, что не сомневалась в победе над ними с помощью ласковых писем. «Удалось бы только увидеться с ними», — думала Дженни, — «я заставлю этого синеглазого простака помочь мне добиться свидания». На 3-й день ее решение действовать созрело. Она, к удивлению мужа, поднялась с постели, стала пить шоколад и даже спросила о Бонде и Мартине. Бонда все еще говорит шепотом и согнулся, как древний старик, без надежды выпрямиться. Он мог бы, конечно, поправиться, но этот идиот Мартин, к тому, что ничего не мог сделать еще и потерял все лекарства, что носил на себе, и Бонда, не взявший из запаса, обречен ждать, пока само время его не вылечит. А Мартин, очевидно, сошел с ума. Он вызвал вчера вечером к себе Бонду и Анри и исповедался перед ними в своих грехах. Ядовито хохотал Арманда. Что произошло в кабинете лорда Бенедикта, куда ему удалось проникнуть, никто не знает. Но на всем теле Мартина какие-то кровоточащие раны и язвы. Должно быть, его там пытали. Дженни вздрогнула и с ужасом посмотрела на мужа. К ее ненависти добавился еще и страх физических страданий. Увидев ужас на лице жены, Армандо криво усмехнулся и продолжал. Когда Бонда ушел, проклиная Мартина, что тот не принес ему какой-то вещи, столь нужной братцана, Мартин заклинал Анри убежать от нас. Он объяснил, что его раны вовсе не результат ударов плетки лорда Бенедикта, а тех лекарств, что Бонда заставлял его носить на себе в большом количестве. Они-то и разъели его организм. Анри вызвал врача, тот объявил, что болезнь Мартина неизлечива и что смерть его близка. Ужас Дженни усилился до последней степени. Мартина она терпеть не могла и нисколько его не жалела, а просто видела в его преждевременной смерти невероятную силу врага. «Бонда говорит, что нам надо уезжать. Хотя встреча с братцана, когда явимся без Алисы, ничего хорошего нам не сулит. Что ты хочешь этим сказать? Разве вы на службе у братцана? Кто этот братцан?» «Я думал, ты догадливый, Дженни. проще всего тебе обратиться за разъяснениями к собственной матушке. У нее получше исчерпывающие сведения. Уж она-то тебе все объяснит, — саркастически улыбнулся Армандо. Чепуха какая-то. При чем тут мама, никогда не уезжавшая из Лондона дальше морских купаний, и брат Сана, живущий в Константинополе? Мама-то твоя итальянка. Она вышла замуж за твоего отца в Италии, а там у нее мог быть романчик с братцана с неудачным концом. Знаешь что, не мерей всех на свой аршин. Мама, конечно, вспыльчива, но в ее честности перед отцом я не сомневаюсь. Если бы ты знал отца, ты понял бы, что бесчестное существо не могло бы жить рядом с ним. Хохот Армандо стал еще громче и наглее. — А ты-то, женушка, очень честна. Я мог бы, конечно, нарушить запрет братцана и кое-что рассказать тебе, но мне жаль лишать тебя приятного сюрприза, а себя удовольствия наблюдать при этом за твоей физиономией. Холодная дрожь пробежала у Дженни по спине. Она никогда не думала, что физиономия ее мужа может быть столь отвратительной. Что-то сатанинское мелькнуло сейчас на его красивом лице. Дженни поняла, что если поскользнется, пощады ей не будет. 3 дня назад она считала, что сумеет заполучить друга в этом своем любовнике. Сейчас ей казалось, что он злодей, каких мало, и если ему придется спасать свою шкуру, он утопит ее, без всяких размышлений. «Что ты на меня уставилась? Не воображала же ты, что найдешь во мне рыцаря печального образа, вроде своего мнимого папаши-пастора? Лучше пораскинь мозгами и подумай, как заманить сюда Алису, лишь бы заманить, а уж умчать красотку, поверь, сумеем. Пожалуй, даже тебя оставим. Мамаше в утешении только доставь нам сестрицу. Неужели ты так глупа и бездарна, что не можешь найти пути и возможности добиться свидания с сестрой и матерью? Ты можешь наделать этому лорду массу неприятностей. Подай заявление, что он держит насильственно в своем доме твоих родных, и отказывает им в свидании с тобою. Пока суд да дело, немало беспокойства причинят его судьи и адвокаты, подкупить которых ничего не стоит. Хуже бича ударили Дженни эти слова. Так вот, какая цена ей в глазах человека, женой которого она стала 3 дня назад. Она была всего лишь средством изловить Алису. Зачем им нужна сестра? В чем здесь дело? Дженни не могла больше выносить глумливый тон мужа и встала, чтобы уйти к себе.